И вот как мы видим, да, вот ситуация в стране так складывается, что мы потихоньку снова начинаем после долгого затишья какого-то, да, и вообще, когда было очень спокойно и все хорошо, потихоньку как-то начинаем скатываться опять в какой-то криминал, в какой-то, ну, беспредел непонятный, да. Оно, может быть, вооруженным глазом особо не бросается сильно, но судя по разным сообщениям, да, и преступлениям по разным статьям, да, и этническим, и неэтническим, и там просто бандитские статьи какие-то сейчас начинают возвращаться, да. Но напрашиваются расширение отделов по борьбе с организованной преступностью, да, куда входила и этника, и экстремизм, и, ну, похищение, вымогательство. Все это входит в состав этих отделов по борьбе с организованной преступностью. Но напрашиваются они снова расширение. Да, возможно, вынужденная мера, возможно, временная мера, да. Ну, почему к этому не вернуться, не пойму. Ну, в любом случае они, эти отделы, появятся, но когда уже будет поздно? Почему это сейчас не сделать для того, чтобы профилактировать все эти проблемы вот на ранней стадии?